интеллектуальной и духовной близости. Казалось, Лу наконец осуществила то, о чем мечтала Сре и Ницше, доказав своим умершим поклонникам, что дружба между женщиной и мужчиной возможна. В отличие от них, Фрейд ничего не ждал от нее взамен. Ни тогда, когда собирал для Лу цветы в больничном парке, предпочитая огромным цветочным корзинам небольшой импровизированный букет. Ни тогда, когда в бедные послевоенные годы подарил ей меховое пальто. Старое настолько износилось, что это уже бросалось в глаза всем, кроме самой Лу. Она, естественно, ни о чем не просила, оставаясь по-прежнему удивительно безразличной к материальной стороне своего бытия. Фрейд стал первым и последним мужчиной в ее жизни, от которого Лу приняла материальную помощь. Она ценила в нем первооткрывателя психоанализа. Он видел в ней исключительную женщину, талантливую писательницу, автора нашумевшей эротики, выдержавшей в Европе 5 переизданий. Он помнил многие строки оттуда, где-то соприкасавшиеся с его собственной теорией. Сексуальная страсть — это дивное помешательство. Физическая любовь затрагивает сущность человека. К ней нужно относиться как к чему-то очень ценному и почти священному. И тем комичнее рядом с Лу выглядели некоторые его знаменитые ученики с опытом и научными регалиями, привлеченные новаторскими идеями Фрейда. Эти ученые-мужи с медицинскими дипломами самых престижных европейских университетов неожиданно терялись и негодовали, когда речь заходила о сексуальности, объясняющей по Фрейду многие психологические нарушения. Эта тема по-прежнему многих смущала в начале XX века. Мужчин и женщин, но не Лу Андреа Саламе. Не забывал он и о том, что она все-таки родилась в России, впитала в себя эту культуру с присущим для россиян самокопанием. Возможно, это и помогло ей без медицинского образования в освоении психоанализа, где она преуспела. На основе материалов о детях, за которыми она наблюдает, Лу начинает работу над учебником о детской психике, задуманным в соавторстве с Анной Фрейд. По признанию некоторых французских психологов, в отдельных вопросах, посвященных бисексуализму, она даже обогнала Фрейда. Итак, из плодовитого теоретика, автора ряда статей по психоанализу, она превратилась в профессионального и умелого практика. Она была одной из первых в мире, кто начал активно применять на практике теорию Фрейда. С 1914 года она уже работает с больными, сначала эпизодически, потом под контролем своего учителя, а в начале 20-х – самостоятельно, по много часов в день. Пациентов после Первой мировой становилось все больше. Традиционная медицина оказалась бессильной перед психическими расстройствами, спровоцированными ужасами войны. Неожиданно вспомнили о неком Фрейде и его последователях, критикуемых и игнорируемых до сих пор официальными кругами. Его теория приобретает все большую известность. Профессия психоаналитика и психиатра становится незаменимой. Так, в 1923 году Лу оказалась в госпитале, где в течение 6 месяцев с утра до вечера занималась с ранеными и больными, иногда до 10 сеансов в день. Фрейд сразу же реагирует. «Дорогая Лу, с ужасом узнал из надежных источников, что вы каждый день до 10 вечера жертвуете себя психоанализу. Должен ли я это рассматривать как неудачно скрываемую попытку самоубийства, что меня удивляет? Насколько я знаю, вы не отличаетесь невротическим комплексом виновности. Умоляю вас, прекратите или лучше повысьте на четверть или даже наполовину тарифы за ваши консультации». В соответствии с жутким падением марки. Прошу вас, не пустите по ветру мои слова. Но Лу невменяема, оставаясь удивительно безразличной к материальным послевоенным трудностям. Она работает с упоением. Сохранились многочисленные отзывы ее пациентов, которым она помогла. Психоанализ становится ее основной страстью, заставившей ее наконец-то отвлечься от мужчин и художественной литературы. Моя деятельность в области психоанализа делает меня такой счастливой, что, будь я миллиардершей, я бы никогда не отказалась от этого. Но они, ее мужчины, не забывали о ней. Рядом оставался ее платонический муж, таинственный Андреас. А еще Райнер Мария Рильке, превратившийся после нескольких лет молчания